гуру. Лучше пребывать в готовности постоянной, уложив в ларец заветный только то, что будет нужно для будущего. Собиранию и накапливанию этого материала им можно посвятить все дни жизни своей на земле. Нужное для будущего оказывается не менее ценным и для настоящего, так как светит светом своим пространству и людям. Торжественность необходима, ибо как же без нее отделить познание от суеты? Но с нею даже и суета не опасна, ибо не сможет захватить мысли и овладеть ими. При постоянстве дозора идти много легче. Идущему к свету противодействий не избежать.